Осенний марафон. «А что природа делает без нас?» — вопрос. Бузыкин диктовал, Алс чел на машинке с профессиональной быстротой. «Кому тогда блистает снежный наст?» — вопрос. «Кого пугает оголтелый гром?» — вопрос. «Кого кромешно угнетает туча?» — вопрос. «Зачем в воде качать пустой паром? И падать для чего звезде подучи? Ни для чего, на всякий случай!» Алла смотрела на него. «Что ты?» — спросил Бузыкин. «Как бы я хотела, чтобы у нас был ребеночек», — сказала она. «Зачем? Он был бы таким же талантливым, как ты». «Это не я талантливый, это они, а я только перевожу. Он бы тебя веселил, мы бы вместе тебя ждали». «Алла, я свою жизнь переменить не могу, и не надо, тебя это не будет касаться». «Нет, Алла, нет и нет». У нее были на редкость крупные глаза, они подавали ее облику трагическую миловидность. По двору среди недавно построенных домов и недавно посаженных деревьев шел человек с яркой спортивной сумкой. То, что он иностранец, чувствовалось, даже когда он молчал. Бузыкин в трикотажном тренировочном костюме дремал, сидя на стуль. Звякнул дверной колокольчик. Бузыкин открыл дверь, радушно улыбаясь. Иностранец съел утренней свежести. «Монин! Монин!» — быстро откликнулся Бузыкин. «Вы готов?» «Готов, секундочку, должу жене». Заглянул к Нине, она была еще в постели. «Нина, мы побежали». «Господи, когда это кончится? Полчаса еще могла поспать». Они бежали по улице, Бузыкин вслед за Биллом. Тот громко бросал совет через плечо, что привлекало внимание прохожих. «Two steps in, four steps out!» Бузыкин чувствовал себя неловко. Кроме того, ему хотелось спать. Кроме того, в его жизни сейчас было столько неприятностей, что обретение спортивной формы ничего не решало. Из марш-бюро, где рабочий день еще не начался, Алла набрала телефонный номер. Нина сняла трубку. «Алло, слушаю». «Ну что вы там молчите и дышите? Мяукнули хотя бы». Положила трубку, сказала Бузыкину. «В следующий раз бери трубку сам». Бузыкин, Бил и Нина пили чай. Бил. «Это как называется?» Нина лучезарно улыбаясь. «Хворост!» Бузыкин радостно улыбаясь. «Хворост!» Бил. «Очень вкусно!» Бузыкин. «Нина, прекрасная кулинарка!» Нина. «Не напрягайся, дорогой!» Бил. «Простите, очень быстро, плохо понимаю!» Нина улыбаясь. «Это я не вам!» Бузыкин улыбаясь. «Это на мне!» «Бил, рассудите, почему, если кто-то где-то молчит и дышит, то это звонят именно мне!» «Простите, как?» Бузыкин. «Я говорю...» «Нина, может быть, мы без Билла разберемся?» «Билл, простите?» «Бузыкин, это на мне». «Нина, это я ему». Трудно выяснять отношения такого рода в присутствии иностранного гостя. Он может не так истолковать, сделать неверные выводы, увести с собой за рубеж ложное впечатление. Снова звонил телефон. Нина поставила аппарат перед мужем. «Бузыкин, да?» Это была Варвара Никитична. «Бузыкин, срочно звони Алле, она у себя в марш-бюро». Бузыкин, к сожалению, сейчас не могу. Загружен работой. Варвара, слушай, Бузыкин, не валяй дурака, ты у нее какую-то рукопись забыл. Она пыталась тебе об этом сообщить, твоя Нинка ее обхамила. Так что давай и успокаивай. Бузыкин, к сожалению, сейчас очень загружен работой. Варвара, ясно. Нинка там рядом. Ладно, я ей сама позвоню. Бузыкин, вот это не надо. Варвара, надо. Пока. Бузыкин положил трубку. Берегин звонил из издательства, обратился к Флетчеру. — Все торопят, торопят. У вас в Англии тоже так? — Билл, тоже так, да. — Нина, а тебе не показалось, что у нее женский голос? — Бузыкин. — У кого? — Нина, у Веригина. Взгляд жены сделал его прозрачным. — Бузыкин. — Он через секретаря разговаривал. — Через секретаршу, Билл. — Очень вкусно. — Это как называется, Нина? — Хворост. — Извините, мне пора. Вышла в прихожую. Билл тихо. — Немножко сердится. Может быть, я лучше уйду и лучше остаюсь? Будет меньше скандал. Бузыкин. Плохо себя чувствует. Нина показалась в пальто, весело улыбаясь. Мне пора на работу, Билл. Дальше вас будет развлекать Андрей. Бузыкин. Нина, если что-нибудь надо купить, скажи. У меня после института будет время. Нина, купи цветы. Секретарша. Ушла. Бузыкин. Пошла на работу, Билл. Может быть, у вас тоже есть дела? Может быть, я отнимаю время? Бузыкин посмотрел на часы. Немного времени есть. Взял с полки наземную папку, раскрыл. Я прочитал, в принципе, все правильно. Но русское просторечие лучше переводить так же просторечием. Вот, скажем, здесь у Достоевского. Да за кого ты себя почитаешь, облизьяна зеленая? У вас green monkey обезьяна, а здесь облизьяна сленг. Снова звонил телефон. Прошу прощения, снял трубку. Слушаю вас. Это опять была Варвара. Бузыкин, она ненормальная. Бузыкин, кто? Варвара, наша Аллочка. Я сейчас попыталась все объяснить, причем очень деликатно. Она велела тебя передать, чтобы ты к ней больше не приходил. Бузыкин, что делать? Может, мне к ней подскочить? Бузыкин, ни в коем случае. И вообще, кто тебя просил вмешиваться? Варвара, ну, братцы, вы мне надоели. Я всю ночь работал, я хочу спать, пока. Билл, я думал, облизьяна — это неправильная печать. Бузыкин, нет, это правильная печать. В его ручных часах заверещал звоночек. Извините, Билл, мне пора в институт. Билл, все, я вас больше не задерживаю. Только еще один маленький вопрос. Снова стал листать рукопись. Сейчас найду. Бузыкин бежал по улице короткими перебежками, чтобы не бросала в глаза его унизительная поспешность. Свернул в институтский двор. Устремился вверх по лестнице. Но в коридоре остановился. Навстречу ему шел Шершавников, добродушный, непринужденный, простой. Бузыкин свернул в первую попавшуюся дверь. Это была читальня. Там занимался его приятель Евдокимов. Бузыкин прильнул к дверной щели. — Что там? — спросил Евдокимов. — Шершавников. — Ну и что? Не хочу подавать руки этой скотине. — А что случилось? Знаешь, что он сделал? Он Лобанова завалил, Куликова протолкнул, а тем самым Васильков стал замзав кафедрой. Туна отпрянул от двери. В читальню вошел Шершавников. — Здравствуйте, — сказал он. — Добрый день, Владимир Николаевич, — ответил Евдокимов. Шершавников протянул руку Бузыкину. Тот уставился на протянутую руку, оцепенел. — Здорово, Бузыкин, — окликнул его Шершавников. Он был так приветлив, так обаятельный, открыт, что не подать ему руки невозможно. Рукопожатие было крепким. Наконец он смог дозвониться на работу Кали. — Это Машбюро! — кричал в трубку Бузыкин. — Мне Галлу, пожалуйста! В Машбюро звякали каретки, стучали клавиши машинок. Девушка в пулеметных клёкоте кричала в ответ. — А ее нет! Ей стало плохо, ее с работы отпустили. — Алла! Лежала на такте, она была бледна и непричесана. — Бузыкин, что с тобой? Что случилось? — Алла, ничего особенного, просто сердце закололо. — Бузыкин, она же к врачу. — Алла, была. — Бузыкин, что он сказал? — Алла, сказал полежать. — Бузыкин, что тебе наговорила Варвара? — Алла, ничего нового. Что у вас дружная семья, что вы живете душа в душу 150 лет, что ты не хочешь ее расстраивать. Я и сама все прекрасно знаю, но когда говорит чужой человек, это страшно. Ты-то веришь, что мне от тебя ничего не нужно, только бы видеть тебя иногда. Бузыкин, нашла кого слушать, надо было трубку бросить. Алла, ну да, она говорит, а меня всю колотит, и вот до сих пор. Алла не хотела обвинять в чем-то Бузыкина, но не собиралась скрывать свои обиды. И Бузыкин чувствовал себя виноват. Он присел возле Аллы в позе лечащего врача, но тут в его часах задребезжал звоночек. Алла слабо усмехнулась. — Домой пора. Бузыкин. — Да нет же, дела. В издательство вызывают. Верегин, я сбегаю через часок у тебя. Алла, беги. В издательстве разговор мог казаться долгим, потому чтобы сэкономить на дороге, он бежал. Возле автобусной остановки задержался, оглянулся, автобуса не было видно, он побежал дальше. Редактор издательства «Верегин» был добродушен и приветлив. — Хорошо, Андрей Павлович, как всегда хорошо, всем понравилось. — Обсудили? Отзыв так положительный, по существу без замечаний, надо бы отдавать в набор. — Я рад, смущаясь, — проговорил Бузыкин. В официальных местах Бузыкин всегда чувствовал себя неловкой, потому старался держаться посвободней. Но тогда выходило, что он ведет себя развязно. От этого он чувствовал себя еще более натянут. — Но разговор у нас будет печальный, — сказал Верегин. Бузыкин встревожился. — А что такое? — Срывается у нас это дело. — Как срывается? — Да этот Саймон, оказывается, выступил там с какой-то российской статьей. Прогрессивная общественность возмущается, а мы, получается, переводим его, рекламируем. Вот это да! Год работы! И что же, все коту под хвост? Ну, кто же мог предвидеть? Это верно. — Это верно, — бормотал Бузыкин. — А может быть, как-нибудь обойдется? — Милый мой, ну как обойдется? Пока, во всяком случае, пускай полежит, а там видно будет. — Понятно, понятно. — Да, Андрей Павлович, ты уж так не расстраивайся. У тебя разбитая луна в каком состоянии? — В каком? В разбитом. — Как-то в разбитом. Вот у меня записано. — Бузыкин 10-е, а сегодня какое? 4-е. Через неделю, чтобы перевод был на столе, мы ее пустим вместо этого Саймона. Это мне не успеть. — Ну хорошо, 13-го сдашь. 13-й крайний срок. — Не знаю, придется ночью сидеть. — Посиди, посиди, для здоровья полезнее, чем по бабам бегать в нашем-то возрасте. — По каким бабам? — заволновался Бузыкин. — Ленинград — маленький город, Андрей Павлович. Нина говорила негромко, прикрывая трубку, чтобы не слышал Билл. — Слушай, это уже хамство. Он час уж ждет тебя. Ты же обещал повезти его по местам Достоевского. — А, черт совсем! Из головы вон. — Бегу, — отвечал Бузыкин из автоматной будки. — Скажи, через 10 минут буду. — А ты где? — Я же сказал, у меня кафедра. — Ты говорил, что кафедра у тебя в пятницу. — Нина, некогда, здесь уж стучат. — Где стучат? На кафедре? — Ладно, приду домой, все объясню. Пошел, побежал, пошел, побежал. Через арку ворот, по лестнице. Алла по-прежнему лежала в постели, но была уже причесана. Бузыкин положил перед ней яблоки. — Вот яблоки, вот волокордин. Как ты себя чувствуешь? — Уже ничего. — Тогда я побежал. — А поесть? Тут он заметил, что стол накрыт. — Я же старалась. Правда, что было в холодильнике. Я же не могла выйти. Да, — Да-да, сейчас, — Бузыкин сел за стол, стал проворно есть. — А твоя дочка на кого похожа? — спросила Алла. — На тебя или на Н.Е.? — Ни на кого. Бросила институт, моет стекла в магазинах. — А ты разве не помогаешь им? — Да муж у нее такой же обормот, не велит брать, хотят жить самостоятельно. Пытаюсь наладить контакт, ничего не получается. — А вот если б у нас был ребеночек, он бы тебя уважал, я бы уж его воспитала. Алла меня ждет, Билл. — Ничего с ними случится. В разговорах с ним все почему-то легко находили точные и убедительные формулировки. Бузыкин понимал их несостоятельность, но быстро найти убедительные возражения не умел. Постучали в дверь. — Входите, дядь Коль! — крикнула Алла. — Вошел сосед. Достойной повадкой он внушал уважение. Бузыкин встал. — Сидите, сидите, Андрей Павлович. — Ну как ты, болящий? — спросил дядь Коль. — Уж поправилась, дядь Коль. — Вот до чего себя довела. Все нервы. Бузыкин виновато покачал головой. — Дядь Коль! Андрей Павлович торопится, его английский профессор ждет. Андрей Павлович в порядке культурного обмена предлагает ему переводить Достоевского на свой язык. Сейчас пойдет. Я чего пришел-то, Андрей Павлович? Я хочу, чтобы вы знали. Мы с ее отцом были кореши, и вот его нет, а я остался. Так, конечно, дядь Коль, подтвердил Алла. Так вот, может быть, я забегаю вперед, тогда простите, что касается этой темы. Но это рано или поздно, я думаю, вы как-то оформите ваши отношения. — Дядь Коль, зачем это? — дядь Коль смутился. — Андрей Павлович, может, я лишнее говорю? — смущался и Бузыкин. — Почему уж лишнее? — Разве я стал бы вмешиваться? Тут каждый себе хозяин. — Дядь Коль, я же прошу. — Погоди, Алла, я к делу веду. — Так вот, я думал, думал. — Когда решитесь оформить ваши отношения, я уеду в деревню, и моя комната в вашем распоряжении. И вот у вас будет отдельная квартира. — Ну, зачем это? — проговорил Бузыкин. — Что за бредовая идея? — воскликнула Анна. — Я сказал. Волевые люди подавляли Бузыкина. Они не слышат объяснений. Они выстроили в своем представлении такой определенный образ мира, нарушить который может только катастрофа. Дядя Воля поднялся и пошел. У двери остановился. — Вы уж берегите ее, а то ведь все сказывается. Вот результат. И ушел. — Андрюша, поверь, я ни при чем, — взмолилась Алла. — Он же думает, что... Он же не знает, что ты у нас семейный. — Я понимаю. Посидели молча. — Ну, беги, — сказала Алла. — Да, побежал. — Подожди, сядь. 5 секунд. Бузыкин присел. Она взяла его за руку, подержала. — Теперь можешь бежать. Когда он же был у двери, снова остановила. — Андрюша, сними пиджак, пожалуйста. — Зачем? — Ну, я прошу. Он снял. — Закрой глаза. Он закрыл. Она тихонько встала, вынула из шкафа синюю куртку, накинула на него. — Покажись-ка. — Как раз. Нравится? — Нравится. — Ко дню рождения тебе купила, вот не вытерпела. — Зачем? — Ну, просил же тебя не тратиться на это. А я хочу, чтобы ты у меня модный был. Вот в ней беги. Бузыкин замялся. Пусть она пока здесь побудет, ладно, а то приду, что скажу. Он снял куртку, снова надел пиджак. Алла снова легла, отвернулась к стенке. Ты обиделся? Ну, я же понимаю, там все можно, здесь ничего нельзя. Иди, иди. Бузыкин сел на стул, скрестил руки на груди и вытянул ноги. Оно его. Не пойду. Ведь неудобно, раз тебя ждут, тебе перед всеми неудобно, кроме меня. Что я не имею права с больным человеком посидеть? Не знаю твоих прав, уходи. Только позвоню, чтобы не волновались. Тогда уж потише, чтобы дядя Коля не слышал. Бузыкин вышел в коридор к телефону. На кухне у плиты стоял дядя Коля. Ты что, в туалет? Иди, не стесняйся. Бузыкин зашел в туалет, постоял, вышел. Хочешь вымыть руки? Там полотенце чистое висит. Вымыл руки, вернулся в комнату. Позвонил, спросил Алла. Да. Ночной Ленинград был тих, поплескивала Нева, вот камни набережной начали светлеть. Бузыкин проснулся. Он лежал в постели с Аллой, посмотрел на часы, ахнул, стал вытаскивать руку из-под ее головы. Алла недовольно помычала. «Спи, спи», — шептал он. Бузыкин бежал по сумрачным еще предрассветным улицам с подаренной курткой в руке. Бежал по утреннему городу с подаренной курткой на плече. Мимо распустив веера воды, ехала поливальная машина. Он замахал шоферу, машина убрала в себя струи воды и остановилась. Бузыкин подбежал, поговорил с водителем, залез в кабину. Машина развернулась, поехала в обратную сторону. Бузыкин бежал с подаренной курткой по двору. В дом вошел тихо, прикрыв за собой дверь. Огляделся, поднял крышку пианино, стал запихивать куртку. — Андрей! Жена стояла у двери балкона, смотрела на него. Видимо, не спала всю ночь, ждала его. Бузыкин был беззащитен и виден ей насквозь. Он вытащил куртку обратно, крышка захлопнулась, инструмент музыкально загудел. — Это Евдокимова куртка, ему мала, я подумал, может, Виктору подойдет. — Где ты был? — Я у Евдокимова. У него был день рождения, хотел тебе сообщить. Почему-то не соединяли, а потом развели мосты, прости меня. Нина стояла у окна спиной к нему. — Иди спать, я тебя на диване постелила. — А куртку я в пианино положу, — предложил Бузыкин. — Лена с Виктором придут, начнут играть, звука нет. Что такое? Будет им сюрприз. — Никому я не нужна, — проговорила Нина, не оборачиваясь. — Что? — Никому. — Нина, ну пошел мужик на день рождения к институтскому приятелю. Ну что такого? — Как это страшно, когда ты никому не нужна. — Ты мне нужна, ты на работе нужна, ты Леночке нужна, ты всем нужна. — И Леночке я не нужна. Купил им занавески, они прогнали меня, говорят, у них свой вкус. Я всем мешаю. Я всем только мешаю. Тогда Бузыкин сказал, — Нина, я не был у Евдокимова. Жена обернулась к нему. Она ждала, сейчас он скажет правду. А где? Это стыдно, мне трудно выговорить. Говори, мужик, теперь трудно, зато потом будет легче всем. Бузыкин молчал. Жена смотрела на него в слезах. Я был в отрезвителе. Нина показала на куртку. — А это что там выдавали? — Я рассказал, что это Евдокимов привез. Нина протянула руку за курткой. — Можно? — Конечно. Она брезгливо повертела ее, бросила на пол, наступила ногой, уцепила за рукав и рванула. Рукав затрещал. Взяла с другой рукав, стала отрывать его, подняла куртку и вышвырнула в окно. Вот так вот. Комната дочери, матрас на полу, гитара, запасное колесо к мотоциклу. — А почему должна вешать в комнате то, что мне не нравится? — возмущалась дочь. — А потому что нельзя быть эгоисткой, — возмущался отец. — Нельзя только брать, надо что-то отдавать. — Я как раз не беру, отдаю, на! — она сунула отцу свернутые занавески. — Лена, перестань дурачиться. Черт, повесь занавески и вернись в институт. Неужели тебе не жалко мать? Посмотри, что ты ее довела. Это ж, не знаю, садизм какой-то. — А может быть, это не я ее довела? — сказала дочь. — Что ты имеешь в виду? — Да мне ж к вам приходить неохота. У вас там нежилая атмосфера, а отрицательные биотоки носятся. Бузыкин стоял в телефонной будке. — Алла, я сегодня не смогу прийти. — Почему? — Тут такие дела. — Приходи после дел. Будет поздно. Я тебе завтра позвоню. Тут уж стучат. Билл бежал гордо, горцуя, как цирковой конь. За ним тянулся Бузыкин, прохожие провожали их взглядами. — Темп, Андрей, темп! — покрикивал он через плечо. Пошел к черту, — бормотал Бузыкин. Нина, войдя в прихожую, замерла. Все было загромождено стульями. Билл работал на углу столика на кухне. — Здравствуйте, Билл. Что происходит? — Маленький раскардаш. Она прошла в комнату. Мебель была сдвинута, шторы сорваны с окон, книги свалены на такту. Бузыкин стоял на стремянке, оклеивал стену газетами. Нина села на стул, не понимая еще, чем ей это грозит. — Вот ты решил переклеить обои, — сказал Бузыкин. — А то слишком мрачно. Посмотри, там других не было. Ничем это ей не грозило, наоборот. — Эти? — спросила она. — Да. — Красивые. — смотрела на мужа благодарно. Бузыкин проводил занятия. Хмуро смотрел в листок студенческой работы. — Ну, что ты так на меня смотришь, дружище? Думаешь, мне легко, парень? — малодушно сказал он Смиту, потом бегал от него и убегал. — Извините, Лифанов, но это подстрочник, а не перевод. — Почему это подстрочник? — обиделся Лифанов. — Вот, скажем, у вас тут написано «убегал» и рядом «бегал». Неужели так трудно подыскать что-нибудь еще? — Прошу вас, — обратился он к студентам, — припомните родственные слова. — Мчаться, — предложила студентка. — Припуститься, носиться, удирать, улепетывать, драпать. — Драпать, допустим. Как именно драпать, Лифанов? — Ну, быстро. — Не знаю. — Кто больше? — Во весь мах, во всю прыть, во весь дух, во весь опор. Еще. — Дунуть, дернуть, унести ноги, дать стрекача, опрометью, без оглядки, сломя голову. Бузыкин глянул в окно. У ворот стояла Алла. Лицо его сразу утратило волевой склад. На институтском дворе было тихо. Осень перекатывалась по деревьям. Студентки стояли у стены, как подсолнухи, обратив золотые головки к солнцу. Он подошел к воротам. — Алла! — Да, Алла, ты здоров? — Здоров. — Ты меня бросил? — Понимаешь, так все сразу навалилось. И институт, и перевод мой, и Билл. Но ты хоть позвонить-то мог. Всю неделю как привязанный сижу у телефона. В магазин боюсь выйти, вдруг ты позвонишь. Рядом остановилась машина Шершавникова. — Здорово, Бузыкин! — крикнул он. Бузыкин поздоровался. — Могу подвезти, вам куда? — Спасибо, не надо. Шершавников оглядел Аллу. — Наша? Что-то никогда не видел. — Чужая, — сказала Алла. — А то могу вам в какую сторону? — В другую, — сказала она. Шершавников подмигнул Бузыкину и уехал. Алла протянула руку. — Прощай, Андрюша. Он хотел бы задержать ее, она вырвала руку и пошла прочь. — Алла, подожди, дай же мне сказать! — Не надо, Андрюша. Ты как тот хозяин, который жалел собаку и отрубал ей хвост по кусочку. Это же больно. Бузыкин смотрел ей вслед. — Андрей Павлович! Бузыкин обернулся. За ним стоял Лифанов. — Помните, в прошлом году вы мне поставили не зачет? — Да, помню. — А мне теперь стипендию не дают. А ведь то было в прошлом году, они дают в этом. Они говорят, если вы поставите, тогда дадут. А я вам сдам, вы только поставьте. Он положил раскрытую зачетку на портфель, протянул ручку. Бузыкин подписал и ринул с залы. Алла услышала позади визг тормозов, оглянулась. Бузыкин стоял на мостовой перед микроавтобусом. Он потрогал рукой голову, посмотрел на руку, нет ли крови. Водитель выскочил из кабины, завопил. — Ты что, водохлеб слепой, не видишь, куда идешь? — Простите, пожалуйста, я загляделся. — Что с тобой? — подбегая, спросил Алла. — Он тебя задавил? — Да нет, я сам. — Алла, ты пойми меня, я все это время думал и понял, ведь кроме страдания я тебе ничего не приношу, только ломаю тебе жизнь. Потом, Андрюша, потом, покажи-ка, не тошнит? Потряси ей головой. Бузыкин потряс. — Не больно? — Нет. Водитель, который тем временем осматривал дверцу машины, подошел к ним. — А ну-ка ты, смотри, что он творил! Алла отстранила Бузыкина. — Что там у вас? — А вот вмятина. Теперь выправлять, красить, гони, червонец. — Вот нахал, — возмутился Алла. — Задавил человека, а еще и деньги требует. Да я сейчас милицию позову. — А вы, девушка, топайте отсюда, пока по хлебальнику не схлопотали, — сказал водитель. Тут Бузыкин неумело, но сильно ударил его кулаком в грудь. И Алла его ударила кулаком в грудь. На некоторое время все оторопели. Уже появились и зрители, женщины, маленький человек в шляпе. Первым опомнился водитель. — Так, — сказал он с удовлетворением, — значит, ты меня первый ударил. Это хорошо. Он стал снимать спецовку, пошел на Бузыкина. Алла уперлась ладошками в подбородок, отталкивая. — Отойди, девушка, — кричал водитель. — Не надо, — просил Алла. — Он же не нарочно. — Отойди, Алла, — просил Бузыкин. Тогда Алла закричала, обращаясь к зрителям. — Товарищи, помогите, он человека задавил, а теперь еще и сбивает. Маленький в шляпе подскочил к Бузыкину, ловко заломил ему руку за спину, пригнул к земле. — Да не этого, не этого, вот этого! — закричала Алла. — Так это ж стукнул. А сдавил-то этот. Что вы руки ломаете? Вам же говорят. Тот я видела, — включила женщина. — Есть как ненормальный. Человек в шляпе отпустил Бузыкина, кинулся на водителя, тем же приемом скрутил руки. — Есть! Зовите милицию, гражданка! — А ну его, пусть гуляет. Пойдем, Андрюша. Варвара стояла в пальто с телефонной трубкой в руке, говорила потеряно. — Не удивляйся, Бузыкин, я догадалась, где ты. Будешь смеяться, меня опять не приняли, сказали, не соответствуя стилистике. — Мне худо, Бузыкин, приезжай, Бузыкин. — Извини, Варя, но сейчас никак. — Варвара, ну, попозже, Бузыкин, и попозже никак. — Варвара, ну, все, тогда я пропала. Бросила трубку. Бузыкин вернулся в комнату Аллы. — Алла, чего она от тебя хочет? — Бузыкин, проще, чтобы я помог ей, что там у нее не получается. — Алла, а ты? Бузыкин. — Сказал, что не могу, занят. — Алла, и правильно. Хочешь, чтобы ты всю жизнь на нее и шачил? Стояла перед ним в позе манекенщицы. — Хорошо? — Бузыкин. — Что хорошо? — Алла, наблюдательный ты мой. Я ж себе новую юбку шила. Ну, где ты еще найдешь такую? И шьет, и готовит, и печатает. — Бузыкин. — И изводит, Алла. И любит, и спасает. В руке Бузыкина завещали часы. — Все? Твое время истекло? — Да в ЖЭК надо забежать, представишь, чтобы я им лекцию прочитал. Алла промолчала. — Бузыкин, никуда не пойду. — Алла, подари мне твой будильник. — Бузыкин, пожалуйста. — Алла, вот, теперь я спрячу его так далеко, чтобы никто никогда не услышал этого проклятого верещания. Шли в кино, шли, не торопясь, по выгнутому мостику над каналом. Давно уж Бузыкин не прогуливался так, никуда не торопясь. Здесь повстречался им, прошел мимо молодой человек интеллигентного вида. Алла кликнула его. — Женя, это же Пташук, идите сюда. Он вернулся. — Вы что, не здороваетесь, Женя? — Здравствуйте, я вас не видел, — смутился Пташук. Алла. — Видели, видели, прямо в глаза смотрели. — Это Женя Пташук, а это Андрей Палыч. Помните, я вам стихи читала? Я им на даче твои стихи читала. — Бузыкин, я ж тебя просил. — Это не мои стихи, это переводы. — Алла, какая разница? Слова все равно твои, Пташук. Очень приятно. Алла. Ну ладно, идите. Он постоял, глядя на Бузыкина внимательно, пошел дальше. Алла. Андрюша, а почему ты мою куртку не носишь? Бузыкин. Что я буду трепать ее на работу? Такая хорошая вещь. Алла. А ты трепи. Чаще будешь меня вспоминать, чтобы завтра надел. Бузыкин. Ладно. Алла. А знаешь, почему он с нами не поздоровался? Бузыкин. Почему? Алла. По-моему, он в меня влюблен. Два раза звонил, в театр приглашал. Бузыкин. А ты? Алла. А я не пошла. Бузыкин. Почему? Алла. Потому что я однолюбка, к сожалению. Потом ели мороженое в фойе кинотеатра. Обиделась, — сказал Бузыкин. Кто? Варя. И на что она только живет, не представляю. Напечатает один рассказик за год, и то с трудом. С твоим. Шлабвентурист, что ли, гидом? Андрей. Уж если ты собираешься весь вечер так терзаться, так лучше уж иди к ней. Что ж я тебя, значит, одно здесь брошу? Ну и что, я не ребенок. Нет, не пойду. Иди, иди. Хотя на часок-то можно было и сбегать. А знаешь что, сделаем так. Я сейчас быстренько смотаюсь, переведу ей там несколько фраз. А как кончится сеанс, я буду ждать тебя у выхода. Если отсюда правый угол, то договорились? Договорились. Еще угнетенной неловкостью перед Аллой, но уже озабоченной предстоящим объяснением с Варварой, он то трусил перебежками, то припускался стремглав. Варвара сидела на такте, беспокойно следила за Бузыкиным. Он черкал и правил работу. — Очень плохо, да? — Да нет, не очень. Но ты же все вычеркиваешь. — Не все, но какие-то вещи я не могу оставить. Ну вот смотри, коза кричала нечеловеческим голосом. — А каким? — А никаким, просто кричала.